Поэтому заключительный аккорд принадлежал пресс-секретарю президента Вячеславу Костикову, который заявил, что Ельцин разделяет негативную точку зрения разведки на проблему расширения Североатлантического альянса. В первые дни пребывания на Смоленской площади я собрал совещание по НАТО. Я знал, что при прежнем министре несколько ведущих сотрудников МИДа заняли позицию против расширения Североатлантического альянса, но тогда оставались они в меньшинстве. На этот раз картина кардинально изменилась, обсуждались три варианта. Первый. Выступать против расширения НАТО и отказаться от любых отношений с Североатлантическим альянсом. Этот вариант можно было считать путем в никуда, а точнее путем назад, пусть не сразу, но к возобновлению холодной войны. Второй вариант. Принять без всяких попыток оказать влияние на этот процесс расширения НАТО. К этому варианту нас подталкивали натовцы, в первую очередь США, да и некоторые отечественные политики. Такой вариант смахивал на капитуляцию и был чреват эскалацией тяжелых последствий. И, наконец, третий вариант. Не сходить с негативной позиции в отношении расширения НАТО и одновременно вести переговоры с целью минимизировать последствия, в наибольшей степени угрожающие нашей безопасности и не отвечающие нашим интересам. Иными словами, сделать упор на наше воздействие на процесс расширения. Мы в МИДе сошлись на третьем варианте, посчитав его оптимальным в сложившейся ситуации. При этом мы понимали, что предстоит тяжелейшая, изнуряющая борьба за достижение нашей цели. Первым сказал мне о том, что в НАТО нет пассажиров разных классов, поэтому, дескать, не могут вводиться какие-либо ограничения в отношении новых членов этого союза Телбот во время его посещения МИДа в январе 1996 года вместе с будущим американским послом в России Коллинзом. Нужно отдать Телботу должное. Он не стал спорить, а просто улыбнулся, когда ему ответил: «Строу, почем вы говорите? Если НАТО сравнить с самолетом, то на нем не только летят пассажиры разных классов, но американцы сидят в кабине пилота. И это ли не свидетельство равенства всех и вся? А если говорить об обязательствах и правах различных членов НАТО, которые якобы подстрижены под одну гребенку, — продолжал я, — то приведу пример Норвегии, на территории которой не размещено ядерное оружие и нет иностранных баз». Мне могут со всем основанием заметить, что это самоограничение, но как в этой связи смотрится ФРГ? Ведь согласно договору об объединении Германии, США, СССР, Англии и Франции установили, что в восточных землях бывшей ГДР Германии не должно быть ни ядерного оружия, ни иностранных войск. Подобные аргументы во время контактов с западными собеседниками повисали в воздухе. Интересно отметить, что политика расширения НАТО родилась не в ходе холодной войны, а в результате ее окончания. В один из первых дней моего пребывания на Смоленской площади мой заместитель Крылов сказал мне, что в МИДовских архивах есть записи бесед, которые свидетельствуют об этом. Попросил дать мне эти архивные материалы. Они относились к периоду объединения Германии и затем распада Варшавского договора. Лидеры всех ведущих западных государств, членов НАТО, тогда заверяли советских руководителей, что у них на уме нет идеи расширения. Это делалось по вполне понятным мотивам — стимулировать Москву на решение о выводе советских войск из Восточной Германии и притупить возможную острую реакцию на распад Варшавского договора.